Друзья, всем привет! Вы на канале «Видосы о разводах Live». Сегодня новое видео от подписчиков. Сразу предупреждаю, что в видео очень много мата, я максимально его запикал, но все же там понятно, какие слова проскакивают. Потому что если совсем убирать мат, ну как-то знаете, некоторым зрителям нравится, когда в выражениях не стесняются, некоторым не нравится, говорят дети, пишут. Как говорится, стараюсь делать, чтобы было всем комфортно смотреть. В общем, погнали слушать видос! Да. Николай Александрович, здравствуйте. Меня зовут Виктор Анатольевич, я младший финансовый специалист службы мониторинга Сбербанка. Уточните, пожалуйста, за последние 13 минут совершайте какие-либо расходные операции по вашей карте. Нет. Проблема в том, что на данный момент была зафиксирована попытка перевода денег средств вашего веб-банкинга на имя Наума Дмитрия Александровича. Вы клиент нашего банка? Можете? Подтвердить данную транзакцию, совершали ее лично. Я услышал данного человека, знаете лично? Кого-кого? Еще раз. Данного человека, знаете лично? Назовите человека данного. Наумов Дмитрий Александрович. Наумов? Да. Нет, не знаю. Уточните, пожалуйста, третьим лицам передавали какую-либо информацию по вашему веб-банкингу знакомым, родным, доверенным лицам? Угу. Я вас услышал. Скажите, пожалуйста, на данный момент ваша карта не утеряна? Нет. Угу. Скажите, пожалуйста, за последние транзакции вам приходили смс-уведомления вовремя или же с задержками? Вовремя все. Угу. Я вас услышал. В таком случае я фиксирую факт мошеннические действия по вашей карте на данный момент от вашего имени. Мы будем отменять данную заявку. Также я буду переводить вас на старшего специалиста банка, чтобы он корректно отменил все данные транзакции и восстановил безопасность по вашему финансовому счету. Ага. На данный момент попрошу вас провести верификацию клиента нашего банка, поскольку на данный момент происходят мошеннические действия по вашей карте. Монетизация подразумевает под собой удостоверение, что вы являетесь третьим личностью, а являетесь обладателем данной карты. На данный момент верификацию можно пройти способами по номеру финансового договора или же по номеру пластикового продукта, как вам будет удобно. Так у вас должен же быть номер моей карты. Все правильно, но проблема в том, что на данный момент на ваш номер телефона может быть установлен переадресация номеров, поскольку на данный момент ведутся мошеннические действия по вашей карте, потому мы запрашиваем у вас неконфиденциальную информацию. Сейчас я в Сбербанк онлайн зайду, скажу вам номер карты. Конечно. На данный момент снятий с вашей карты никаких не было, поскольку на данный момент мы заблокировали данные транзакции. Хорошо. Так. Информация о карте. Да, одну секунду, пожалуйста. 4256. Ага. Да, я слушаю. 52 18 52 18 92 32 32 34 34 ага о давайте проверим еще раз 42 56 52 18 92 32 да 30 84 да. На данный момент вашу карту не подтверждает система. Возможно, вы ошиблись где-то в номере. Можете просмотреть повторно. Ну, говорите, сейчас просмотрю, что я вам сказал. 42-56. Да. 52-18. Да. 92-32. Да. 30-84. Да. Подождите минуту, возможно, система на данный момент немного зависла. Подождите, пожалуйста, минуту на линии. Ага. Да, все правильно, на данный момент вы указали все правильно. Мы переводим вас на старшего специалиста банка, который все вам на данный момент отменит. Спасибо, что вовремя откликнулись на данную заявочку. Ожидайте, пожалуйста, на линии, я вас перевожу. Thank you. Алло. Да, Михаил, да, да. Алексеевич. Да, да, да. Меня зовут Платов Дмитрий Владимирович, являюсь старшим сотрудником. Скажите, пожалуйста, какой у вас информация ранее ознакомил ваш специалист? Ну, да, какие-то там специальные карты были. Или попытки специальные. Я вас услышал. Что такое? Я вас услышал, фиксирую ваш ответ. Скажите, пожалуйста, я правильно вас понимаю, данную операцию вы в самостоятельной форме не производите, верно? Фиксирую. Скажите, пожалуйста, вам СМС-уведомления поступали якобы о списании? А, ничего не поступало. Ничего не поступало, фиксирую. Также скажите, пожалуйста, ранее клиентом Home Credit Bank являлись? Какого банка? Home Credit Bank. А, там, может, когда-то давно. Я вас услышал, фиксирую. Также скажите, пожалуйста, помимо Сбербанка, в других банках обслуживаетесь? Да. Фиксирую. Ваш ответ. Также скажите, пожалуйста, в каких банках помимо Сбербанка обслуживаетесь? О, русский стандарт. Русский стандарт. Фиксирую. Ваш ответ. Скажите, пожалуйста, по русскому стандарту в такие все ситуации ранее не попадали? Не, ничего. У меня карта, она, в принципе, уже там нулевой баланс на ней, на русском стандарте. Ничего. Я уже не пользуюсь долго ее. Я вас услышал. Фиксирую ваш ответ. А также скажите, пожалуйста, сколько вы самостоятельно в нашем отделении банка открывали активных карт, то есть по Сбербанку, самостоятельно? Самостоятельно у меня одна дебетовская карта и одна кредитная, и все. Я вас услышал, фиксирую ваш ответ. А в таком случае будем мы наносить безопасность по вашему личному кабинету, так как ранее был вход непосредственно третьими лицами по вашему личному кабинету, после чего у вас пошли попытки списания, также СМС-уведомления вы не получали о данных списаниях. Ага. Также я буду делать запрос в технический отдел, по какой причине вам СМС-уведомления не поступали, и будем наносить безопасность по вашему личному кабинету. Также скажите, пожалуйста, до мошеннических действий, какой вы приблизительно остаточный баланс фиксируйте по вашей карте Visa. Не точно округленный? Да, 1015, может. Фиксирую ваш ответ. Сейчас, одну секундочку. Фиксирую ваш ответ. В таком случае на данном этапе будем наносить безопасность по вашему личному кабинету. Ага. Я вас также попрошу несколько минут. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. И также уточните, пожалуйста, Ростовскую область не покидали? Нет. Куда же я покину? Коронавирус везде. Фиксирую ваш ответ. Также скажите, пожалуйста, вам не поступали, я правильно вас понимаю, СМС-уведомления? Нет, не поступали. Я правильно вас понимаю, вы пользуетесь сотовой связью Теле2, верно? Да. Фиксирую. Возможно, вам не поступало СМС-уведомление по причине подключения вам услуги переадресации от структурного подразделения Теле2. На данном этапе я буду делать запрос в технический отдел касательно СМС-уведомлений от интернет-банкинга, то есть непосредственно от нас. И также буду делать запрос на подтверждение нанесения безопасности по вашему личному кабинету, так как вы данные операции не производили и желаете их отклонить. В таком случае я вас попрошу несколько минут оставайтесь, пожалуйста, на линии, я также сделаю запрос. Хорошо. Алло. Да. Смотрите, на данном этапе я получил позитивный ответ, то есть я вам сейчас буду направлять СМС-уведомления, которые вам ранее не поступали. Ага. Данное СМС-уведомление от Теле2, то есть мы восстановим вам доступ, и все СМС-уведомления вам будут поступать корректно. Также я перепроверю и вам направлю СМС-уведомления для того, чтобы зафиксировать, поступают ли они вам корректно. Хорошо. В таком случае я вам направляю сейчас первое СМС-уведомление, данную цифровую комбинацию, которую я вам буду указывать в данном СМС-уведомлении, вы в такой же последовательности, будьте добры, мне уточните. У вас будет шестизначная цифровая комбинация. Угу. Посмотрите, пожалуйста, СМС-уведомление получили? Еще нет. А вот что-то пришло. 6712. Сейчас, одну секундочку. 6712. 84-85. Смотрите, нет, вам должна поступить шестизначная цифровая комбинация. Ну, 67... 67-12. Просто 864, да, с этого, сейчас, да. 6712, просто 84. Да. Смотрите, вижу информацию, вы указали неверно. Давайте с вами перепроверим еще раз. Вы указываете, какой еще раз. Вам должен прийти, там у вас должно озвучиваться код-пароль. То есть данный код-пароль сейчас, на выполнение номера. Сейчас, секундочку, сейчас. Сейчас. 01. 01. 24. 23. 24. 23. 23. Вот ваш код для входа. Смотрите, я вам сейчас направляю новое смс-уведомление. Просмотрите, пожалуйста, новое смс-уведомление от Теле2. Также есть. Вам будет указан непосредственно код-пароль. Данный код-пароль, есть. Будьте добры. Есть. Да, уточните. 11-65-51. 11-65-51? Да. 51. Да. Вижу информацию, вы указываете неверно. 11-65-51. Как неверно? 11-65-51. 55-11-65-51. 51. Да. Я не знаю, на данном этапе у меня показывает, что информация вы указываете неверно. На данном этапе, в таком случае, я вам перенаправлю данные смс-уведомления. Сейчас я вас попрошу, одну секундочку, ожидайте, пожалуйста, на линии. Я сформирую вам новое смс-уведомление. Алло. Есть. Алло. 70. Получили, верно? Да, 70. 01. 50. 70, 01, 60, верно? Да. 60. Фиксирую ваш ответ. То есть на данном этапе я вас попрошу несколько минут, также оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ага. Алло. Да-да-да. Смотрите, я вам направил сейчас новое смс-уведомление от Теле2. В такой же последовательности данной цифровой комбинации будьте добры, уточните, пожалуйста. Хороший ваш хороший цирк, слышите, у шлюпки. Вам делать нечего. Если был бы не я там, а какой-нибудь человек пожилого возраста. А? Чего вы, блядь, дурачки? А почему вы так разговариваете? А потому что, блядь, дебилами, как вы, блядь, надо так и разговаривать. Хотели меня развести на подключение, блядь, мобильного банка. Ты начинаешь выебывать. А что выебывать? Да вы решили меня развести, блядь, дебилы, сука. Я решил вас, блядь, подрасти. В какой тюрьме? Ты что, дурак, блядь? В какой тюрьме? Ты что, ебанулся, блядь? Я тебе сказал, вы решили меня развести, блядь, дурачок. Вы что? Кто тебя? Тебя ебать в Ростове, вас, блядь, как ебали, ну, так и ебут, ты пойми. Блядь, вас, дебилов, сука, гандон, блядь. Ты, блядь, находишься у меня в списке в петушином, который я должен обзвонить, понимаешь? В петушином списке ты находишься, ты петух конченый, блядь. В петушином, блядь. Тут тебя написано, там... Науменко Михаил Александрович, ну по жизни является петухом, а понимаешь? Ты кто, блядь, уебок? А? Нормальные ребята, мы нормальные, порядочные ребята. Ну, ебки конченые, нормальные ребята хуйней такой не занимаются. Ох ты и пидор. Ты понял? Не, ох ты и пидор, конечно, что блядь, я в шоке. Ты понимаешь, что... Да скажи, понимаю, у тебя дети когда есть? У тебя скажи, унимаю. У тебя дети есть? Ебок, нахрен. У тебя дети есть, долбоёб? Да тебя не должно, ебки конченые. Не, слушай, животное, ты, я тебе задаю вопрос, ты на да него... Да мне понял твой вопрос. Сперва отсоси, потом продолжаем диалог. Да? Ну ты уже отсосал. Сперва ты отсоси, хотел, потом ты хотел, продолжаем блядь, диалог. Денежками поживиться. Да. Хуй тебя что получилось. Вы обязаны, и вы обязаны все нам переводить денежные средства. Вам, пускай вам через личный кабинет, ебать, пускай через ебать, банкомат, будем, как угодно. Вас уже выебут. Просто а я ты не понимаю. Где вообще находится, пьёмче? А какая разница, где я нахожусь? Там, где я тебя нет. Как это какая разница? Миша, пойми, твои вот эти вот противоречия, они ничего. Какие противоречия? Вот ебать, ты дурачок, и ебать будут, ты, наверное, пойми. На Финляндии, ну, тебя, да, не наебали. Смотри, тебя не наебали, долбоеба, но зато перед долбоеб, тобой наебали другого. Сейчас в данной ситуации ты долбоеб, понимаешь? Ты потратил свое время, свои деньги, блядь. Понял? Я деньги не тратил, кстати, я тебе ну, больше скажу. Ну, а что ты? Ну, свое время потратил, блядь. Какая разница? Ну, я этот номерочек телефона перешлю куда надо. Пришли. Пришлю, блядь. И тебя чела вздрюк, блядь. ФСБ будешь на данный номер указывать или куда? Да какая разница тебе, куда я буду указывать? Ты что, блядь, дурачок? ФСБ, блядь. Ну, так смотри, что? Если тебе нечем заняться, можешь побегать. Дурачок, дурачила ты конченая, сука. Да тебе нехер заняться, Миша, блядь. Людей разводят, Миша, блядь. Если бы мы лично с тобой увиделись, я бы тебе ебал бы снес. Поверь, у тебя здоровья не хватит, ты понимаешь? Меня здоровья тебя не хватит. Ты бы снес бы, нахер. Миша, дурачок. Тебе, блядь. Давай увидимся, это вопрос. Че ты, блядь? Где мы с тобой увидимся, Миша? Хорошо, давай, наговори, где мы с тобой увидимся? А где ты? Ну приезжай в Ростов, блядь. Сейчас, блядь, я еду, блядь, в Ростов, блядь, собираю вещи. Давай я приеду. Приезжай. Давай, куда? Город Москва. Город Москва, там у меня там друзья. Город Москва. Так и что, и у меня друзья. Ну, ну и давай, что, и у говори, меня друзья. Ну, говори. Что будем делать? Говори, куда, где увидимся. Ну, подъезжай, Москва. Улица Вавилова. Нет, ты мне свои координаты. Скинь нормальный номер телефона, блядь. А потом уже будем говорить нормально, если ты мужик, если ты не конченная тряпка. Миша, ты что, ебать, что потратишь деньги, поедешь в Москву? Конечно, ради такого, ради чтобы тебя, сука, обоссать, потрачу, блядь, кучу денег нахер. Ну тогда, блядь, пиши, блядь, только я тебе объясняю, ну, ты не обоссышь, пойми, ты приедешь, я тебя, блядь, я тебя обоссу, блядь, еще, сука, закопаю, блядь, где-нибудь, нахер. У тебя здоровья не хватит, меня хватит, блядь. Ты что, блядь, ты знаешь, профессиональный здоровье, спортсмен или что, я не могу понять, Миш, ты что, ну ты, здоровье? Блядь, понимаешь? Нет, ты сейчас начинаешь на меня насыпать, понимаешь, что у меня здоровья не хватит, ты знаешь, какое у меня здоровье или что, да ты видишь меня, какой я сам есть. Миш, мне поебать, я мастер спорта, мне похуй, хоть от здоровья, ты понимаешь это или нет? Ну мне смешно, Миш, я смеюсь, ну научись. Тебе смешно, так есть из себя, мама от дурачка вырастила, блядь. Сначала драться, блядь, ну научись сначала драться, ну не подумай. Просто мама такого дурачка вырастила, да еба по жизни, блядь, который только, блядь, может людей разводить, все, так. Понимаешь, тебя поверь, ты не умрешь, тебя ебнут где-нибудь нахрен и закопают. Меня? Да, тебя. Тебя из всех твоих пидорасов, друзей, блядь, которые занимаются этой хуйней. Не-не, пидорасы, друзья, это твои. Подожди, да ты нет, не путай. Это твои пидорасы, друзья. Понимаешь? Твои ты, пидорасы, друзья. Ты заговаривай. Педики, конченые педики. Ты просто, наверное, вчера ебался в жопу со своими друзьями. А, ну это ты такого, блядь, любитель, нафиг, садомаза в попу, наверное, блядь. Да? Ой, Миша, раз, Миша, блядь. Ладно, Миша, радуйся, да что там не наебались. Ладно, давай, сиди в Ростове. Хороший, люди. Давай, Миша. Ну, друзья, как и говорил, жестко он, конечно, его поматерил. Мошенник тоже в выражениях не стеснялся. Надеюсь, вам понравилось. Оставляю свой мейл для того, чтобы вы присылали свои записи разговоров с мошенниками под видео. Эта запись была прислана мне 22 июня. Ну, чтобы было у людей понимание, которые присылают, что... Очередь движется, и как бы скоро их видео появится у меня на канале. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.